Глава 21. Огонь взлетал, кажется, к самому небу. Помимо большого костра горели еще 4 малых, отмечая площадку для танцев. Сатра, Гелла и Синуш присоединились к большой группе девушек с косами, накрывающих длинный стол, собранный из кусков кошмы. «Это большая честь», — шепнула герцогиня Синуш. «Здесь будут пировать войны. Многие союзы заключались после праздников». Собирающиеся неподалеку высокие статные молодые орки охотно поглядывали на девушек и даже перешучивались с ними. Из палатки, в которой лежали раненые, выбралась лекарка и, подозвав пару помощниц, отвернула края полотнищ в стороны, закрепив полосками кожи. Гелла не удержалась и подошла ближе. Мужчины лежали удобно устроенные среди подушек и внимательно смотрели на подготовку к празднику. С особенной тоской, почему-то поглядывая на освещенную площадку. Перекинувшись несколькими вежливыми фразами с лекаркой, Гелла и Синуш отошли к костру, на котором кипел огромный котел с чем-то ароматным. Это медовый взвар. Мать сама подбирает для него пряности и травы, и его варят только на празднике, — шепнула, облизывая Синуш. — А вино в него добавляют? — Вино? Нет, вино дорогое. У нас мужчины пьют молочную брагу, когда приходят стада. Гелла расслабилась и с любопытством продолжила посматривать на собирающихся возле костров мужчин и женщин. Чем старше и выше по статусу были орк или арчанка, тем затейливей была у них прическа и многослойнее одежда. Дети бегали в рубахах без различия пола. Подростки уже различались. Мальчики носили штаны, а девочки — юбки. Кроме того, самые рослые парни приходили к костру в кожаных жилетах и вышитых поясах. Интересно было рассматривать стариков. Их одежда была на диво разнообразной. И халаты, и меховые жилеты, и просторные, отороченные мехом рубахи. И все, расшитое костяными и деревянными бусинами, крашеным конским волосом и кусочками ярких лент. А прически? Мимо герцогини прошествовала статная арчанка, на голове которой высился традиционный шатер из тонких косичек и бус. Рядом шла девушка помоложе, с двумя косами, увешанными монетками и фигурками коней. Она невеста богатого табунщика и своими амулетами приманивает богатство в новую семью. Вновь прошептала Синуш. Она успевала болтать с ровесницами и не выпускать из виду Геллу. Сатра присела на корточки у палатки с ранеными. Гелла почувствовала к ней жалость. Девушке не было места у стола для воинов, а ее сверстницы давно замужем. И, качая грудничков, собрались плотной кучкой у плетенного загончика с детьми постарше. Вот, наконец, загудели барабаны. Мужчины громко выкрикнули «Хей!» и принялись показывать свою удаль. На площадке между костров сразились два воина. Один в красном — война, другой в зеленом — мир. Лица их были закрыты, но Синуш прошептала Гелле, что это лучшие бойцы. А потом воины будут показывать свою удаль в схватках на победителя. Мир одолел войну, и на утоптанную площадку вышел обнаженный по пояс воин и прокричал что-то в толпу. Это вызов. Сейчас любой воин может принять его. Девушки, блестя глазами, стали поглядывать на молодых воинов. И вскоре к высокому черноволосому красавцу шагнул низкий и крепкий по меркам орков парень в расшитой жилетке. Его волосы были убраны в косу, но одна прядь лежала на плече. «Синуш, а почему пряди выпущены из кос?» — поинтересовалась Гелла, заметив такие же пряди у остальных носящих косы. «Это значит, что битва не до смерти. Это ведь не враги, а просто соперники». Между тем воины обменялись несколькими словами, выбрали из лежащих на войлоке вещей две длинные крепкие палки и начали сражение. Поначалу крепыш ловко уворачивался от выпадов высокого орка. Используя меньший рост как преимущество, он буквально катался по земле, а потом подбил сопернику ноги и уселся на побежденного верхом, придавив его смуглое горло палкой. Стоящие вокруг орки закричали «Хей!», потрясая оружием. И красивая девушка в традиционном наряде с косами без амулетов поднесла победителю красивую чашу с напитком из большого котла. Прочие девушки разнесли напиток всем присутствующим, в первую очередь уважив стариков и воинов. Гелла получила горячую чашу одной из первых, как гостья племени, и осторожно принюхалась к сладко-пряному аромату. Потом сделала небольшой глоток, увидев, что остальные девушки спокойно отпивают из глиняных чаш и с удовольствием смотрят на следующий поединок. Горячая вода с медом и пряностями легко скользнула в горло, согревая сердце. Огонь разгорелся ярче, смех зазвучал веселее. Через некоторое время девушка охотно ухватила вторую пиалу, с подноса которой разносила Синуш. Через три поединка среди бойцов выделился молодой длинноволосый орк с золотой серьгой в ухе. Блистая белозубой улыбкой, он раз за разом побеждал в поединках различным оружием, превращая поединки в забаву. Гелла, допивая третью пиалу взвара, и не заметила, как вместе с остальными девушками стала радостно кричать «Хей!» и хлопать в ладоши. А белозубый орк вдруг посмотрел ей в глаза и подмигнул. И почему-то герцогиню бросила в жар от этого простого жеста. Она, не отрываясь, смотрела, как, красуясь, молодой воин двигался в поединке, как в танце, плавно уклоняясь от ударов и неожиданно меняя траекторию атак. Вот он отбросил с плеча длинную прядь и вновь обернулся, пристально глядя герцогине в глаза. Девушка потупилась и отпила еще немного пряного взвара, ловя боковым зрением хлопающих в ладоши и притопывающих арчанок. В следующем поединке воин с силой ударил противника коротким копьем, и, глядя девушке в широко распахнутые голубые глаза, второй удар провел по касательной линии, лишь обозначив. Гелла судорожно вздохнула и нашла в себе силы отвернуться. Сердце гулко бухало в груди, ладошки вспотели. Хорошо, что Синуш не оставляла гостью стана одну, и, увидев румянец, поспешила принести чистой воды. «Недового взвара нельзя пить много. Мы пьем его с младенчества и довольно часто. И то не больше 2-3 пиал. А ты сколько выпила?» 2 или 3. «Эх, я хороша, не предупредила». «Ну, все девушки его пьют». «Пьют маленькими глотками и 2 пиалки за весь вечер. Да и орки крепче людей». «Ох!» Гелла затошнила, и пришлось срочно убежать за ряд шатров. Синуш принесла еще воды и чистое полотенце утереть лицо. Через полчаса бледная герцогиня вновь вернулась на праздник, и даже с пиалой в руке. Но теперь пиала наполнялась исключительно водой из заботливо приготовленной Синуш фляжки. После поединков, продолжение которых девушки пропустили, чествовали победителя. Им стал, конечно, белозубый орк, которому пара старейшин вручила красивый щит и новенькое копье. А после награждения начались танцы. Вместо барабанов зазвенели бубны, запели звонкие тростниковые дудочки и рожки. Сначала мужчины исполнили победный танец с оружием. Потом в огненный круг вышли девушки. Скромно опущенные глаза и длинные платки в руках наводили на мысли о чем-то сдержанном и торжественном. Но музыка зарокотала низко и глубоко. Дружно вздохнув, девушки сделали слитный шаг. И вдруг, под рокот бубнов, тонкие платки вспыхнули языками пламени, а робкие красавицы превратились в свирепых тигриц, непокорных и гибких. Гелла, забыв обо всем, впитывала в себя эту пляску, не замечая, как ходят в такт плечи, бедра и колени. И лишь струей жидкого пламени обожгло ее вдоль спины дыхание неведомо как оказавшегося рядом белозубого орка. Как бы ни была герцогиня поглощена танцем, музыкой и завораживающей атмосферой праздника, инстинкты возопили. Едва жгучие губы прижались к шее, как она, взвизгнув, влепила на халу пощечину, добавив недавно затверженное с лекаркой заклинание искры. И тотчас все переменилось. Глаза улыбчивого красавца полыхнули гневом. Искры подпалили вышитый жилет, и приятное лицо орка превратилось в звериную маску. Девушки, стоящие поблизости, отшатнулись, и Гелла почувствовала себя песчинкой, попавшей в жернов. Вокруг ей виделись ухмылки, выхваченные пламенем огня, ножи и короткие мечи. Надеждой на спасение из толпы выскочила, звеня амулетами, Синуш, и, схватив Геллу за руку, потянула к кошме, на которой восседала мать племени. За спиной раздавался звериный рык, подхваченный множеством голосов, и насмешливые подначки. «Не догонишь, Царум! Где тебе такую красотку уговорить?» Сердце Геллы бухало у самого горла. Она боялась упасть и попасть во власть яростного пожара, который настигал ее. «Мать! Царум поцеловал Геллу!» — выпалила Синуш, дотащив герцогиню до чинно восседавших стариков. Арчанка внимательно посмотрела на перепуганных девушек и одним жестом остановила приближающийся рык. «Великий воин, царум-волк, забыл, что гости неприкосновенны?» «Гости!» — прорычал орк. «Герцогиня — наша гостья, и этот праздник дается в ее честь». Орк гневно потряс головой, видимо, не находя слов, а потом скинул опаленную жилетку и бросил ее девушке под ноги. Испуганная Гелла не шевельнулась, а Синуш зашептала ей на ухо. «Отдай выкуп за испорченную вещь, амулет или украшение». В растерянности Гелла сдернула браслет из каменных бусин и ярких перьев. Кажется, это был амулет для охоты на птиц. И вручила его Синуш. А Синуш передала откуп матери. Получив с торжественным словословием дорогую вещь, воин смягчился и ушел в темноту. Но герцогиня уже не чувствовала себя в безопасности. Увидев, как тонок налет человечности на орках, она уже не отходила от Синуш. Вскоре девушки вернулись в шатер, где уже лежала, прикрыв глаза, Сатра. Неугомонная Синуш, убедившись, что герцогиня не одна, вновь убежала. А Гелла еще долго переживала свои заблуждения, виня себя в недостойном поведении. Кажется, теперь она лучше понимала необходимость рекомендаций принца и тревогу королевы. Утро встретило обитательниц шатра головной болью и необходимостью сборов в дорогу. Грустная Сатра в 5 минут собрала заплечный мешок воина и смотрела на страдания Синуш и Геллы. Герцогиня приняла плохое самочувствие как кару за вчерашнее поведение и молча сносила боль. А вот Синуш страдала шумно и энергично. «Ой, моя голова! Моя голова! Все, в следующий раз не больше одной чаши!» «Зато, ха-ха, царума-волка наградили новым прозвищем — Паленый!» Старый Иенир Сайгак сказал, что паленый волк стоит дороже волчонка. Так что теперь царум должен тебе подарок за прозвище. «Синуш!» Гелла повысила голос и сама схватилась за взорвавшуюся голову. «Не нужны мне его подарки. Я хочу убраться отсюда поскорее, пока не натворила чего-нибудь еще». Голова немилосердно казнила, а тело покрылось испариной. И Гелла, уже не глядя, сгребла остатки вещей в корзинку с крышкой. «Готовы?» Сатра окинула взглядом сестру и герцогиню и вышла из шатра, коснувшись на прощание плетеной из ремешков куколки, свисающей с колышка у двери. Покрышка опустилась за спинами девушек, как стена, отделяющая прошлое от будущего. Провожать их не вышли. Воины сопровождения и повозка с подарками для вампиров уже ждали на окраине стоянки. Сев в седло, Гелла оглянулась на стоянку и услышала смешок Синуш. «Что? Раз оглянулась, значит, еще вернешься?» «Не думаю». «Духом виднее», — вновь хихикнула девчонка, указывая на пригоршню лепестков, брошенных ветром на колени герцогини. Та в ответ лишь пожала плечами и развернула лошадь вслед предводительницы. Дорога вновь уводила ее в неизведанный путь. Но и оставленная за спиной имела свою ценность. Тихонько вздохнув, герцогиня вспомнила дни, проведенные в племени, и улыбнулась. «Может быть, Синуши права. Герцогству хорошие жернова не помешают».